Элен Лантар. Я с большим трудом застегнула небольшую, но плотно набитую сумку, села на кровати и выдохнула. Казалось бы, это не первая моя академическая практика. За 4,5 года я побывала и во многих местах Ариаты, и на десятки самых удивительных планет. Но в этот раз со сборами провозилась в разы дольше обычного, постоянно сверяясь со списком рекомендаций от преподавателей. Всё-таки одно дело, используя свои способности управления водой, оказаться на планете, покрытой морями, и совсем другое — прилететь на Заришу, сплошь состоящую из песков и скал. Даже несмотря на постоянную помощь ариатов, здесь по-прежнему мало источников воды, столь необходимых для жизни. Да и опасные ядовитые змеи, порой достигающие пары десятков метров в высоту, никуда не делись. Если добавить к этому малочисленную и закрытую расу пустынников, обладающих способностями эмпатов и ценящих только воду, воинскую честь и женщин, которых у них совсем мало, неудивительно, что мой отец, Эрик Лантар, ариат с 3-м уровнем способностей к управлению водой, когда-то вынужденно проживавший на Зарише несколько лет, от моей идеи отправиться туда на преддипломную практику в восторг не пришел. Но одаренные ариаты почти всегда оказываются не там, где спокойно, а там, где они нужнее. И с этим ничего не поделать. Я сейчас была нужна на Зарише, там, где создавались оазисы и изучалось уникальное внутреннее море в пустыне. Из размышлений меня вырвал стук в дверь. В комнату заглянула мама. «Как сборы, Элен? Тебе точно не нужна помощь?» — поинтересовалась она, бросая взгляд на вещи, которые я отложила, но не успела убрать. «Почти все готово», — ответила я. «Остались мелочи, справлюсь сама». Мама вошла, села рядом и неожиданно спросила: «Волнуешься?» «Немного, как всегда перед поездкой», — призналась я, заправляя прядь светлых точь-в-точь, как у мамы, волос за ухо. «Но я скорее...» «Предвкушаешь, наслушавшись в детстве сказок Эрика о пустыне», — понимающе хмыкнула она. «Только папе не вздумай об этом сказать», — улыбнулась я. «Он считает меня взрослой и разумной особой, не способной отвлекаться на что-то постороннее во время работы». Мама рассмеялась, взъерушила мои волосы и бросила взгляд на Лиар. Папа должен был вот-вот прилететь из Звездного ветра, где тренировал одаренных подростков, чтобы попрощаться перед моим отлетом. Я, решив не терять времени, быстро убрала оставшиеся вещи, болтая с мамой о пустяках. Как только я закончила, в дверях появился папа, одетый в ярко-синюю форму с черными и серебряными росчерками, которая ему очень шла. Он крепко обнял меня, переместился к маме, ласково поцеловал ее и положил руку на живот, где уже толкался мой будущий братишка. Именно из-за него родители не могли полететь со мной на Заришу. Маме во время беременности были противопоказаны перелеты, да и ее дар последнее время сильно сбоил. Поэтому отец теперь почти не отходил от нее. «Вижу, вещи собраны, дочь», — улыбнулся папа, отпуская маму. «Руководителя практики назначили?» «Нет». Состав делегации на Заришу постоянно менялся, в зависимости от этапов создания оазисов. Туда летали и старшие одаренные, и студенты вроде меня. Буквально на днях с этой планеты вернулись капитаны Рик, Тайгетта, Ричард и Роза Тириас. Роза 4 месяца помогала с растениями, остальные работали над щитами. Кто на Зарише сейчас, кого отправит еще, пока неизвестно. «Надеюсь, твоим руководителем не окажется Райан Уэст», — серьезно заметил папа. О том, что на Райан, одаренный со способностями создавать молнии и управлять электричеством, и мой отец когда-то учились вместе, соперничали и до сих пор не ладят, я узнала еще несколько лет назад, как раз перед поступлением в Ариатскую звездную академию. Тогда я сознательно выбрала практические курсы у отца Инара Диара. Но вот решение о руководителе преддипломной практики зависело не от меня. «Мне обычно везет», — улыбнулась я, отгоняя тревожную мысль. «А ведь от результатов этой практики зависело слишком многое. Если руководителем станет Нар Райан, диплома мне не видать. Он точно попытается меня завалить, слишком уж не любит отца». Но я тряхнула головой, прогоняя дурные мысли. «Да и тетя Алекс, заходившая вчера на чай, сказала, что это будет лучшая практика в моей жизни. А уж ей-то, сильнейшему интуиту ариата, можно верить». «Ладно, сдаюсь», — Папа поднял руки в знак поражения. Он явно вспомнил, как несколько месяцев назад тетя Алекс буквально выдернула его с занятий в «Звездном ветре» и велела срочно мчаться в океанариум к маме. Отец прибежал как раз в тот момент, когда у нее закружилась голова, а способности временно перестали действовать. Тогда они еще не знали, что мама беременна. Я взглянула на Лиар. Пора было выходить. «Я буду по вам скучать», — крепко обняла маму. «Береги себя, дочь», — прижал меня к себе папа. «И помни, что Зариша находится в соседнем звездном секторе. Если что, просто позвони нам». «Папа», — рассмеялась я, уловив его совсем непрозрачный намек. «Хватит беспокоиться. Лучше заботься о маме и братишке. А я справлюсь. Я же взрослая, самостоятельная, ответственная». «И навсегда останешься нашим ребенком», — хмыкнула мама, поддерживая отца. «Ну, конечно. Разве может у моих родителей быть иначе? Они всегда друг за друга горой, а меня защищают и искренне любят. И я тоже их обожаю». Я еще раз обняла их, подхватила сумку и, глубоко вдохнув, переместилась, через несколько минут оказываясь на стоянке флайеров. Еще 2 часа, и я буду в космопорте, а меньше чем через сутки — на Зарише, где меня ждет столько интересного. Я улыбнулась в предвкушении. И тут пиликнул Лиар. Открыла сообщение, неверяще уставилась на экран и на секунду даже зажмурилась. Руководитель практики. Райан Уэст? Что там тетя Алекс говорила о лучшей практике? Кажется, она впервые ошиблась. Мои шансы спокойно получить диплом только что обратились в ноль.